Глава третья. Просвещение в России. От основания Московского университета до смерти Ломоносова. 1755-1765 годы. Влияние французской литературы при Елизавете и Екатерине II. Умственное движение во Франции в описываемое время, отношение русских людей к западному просвещению при Елизавете, сношение Вольтера с Иваном Ивановичем Шуваловым при Елизавете, отношение Екатерины II к Вольтеру, Д'Аламберу, Дидро, переписка Екатерины с Жоффрен, воспитание великого князя, Порошин, его записки, его судьба. Последняя деятельность Ломоносова и Тредиаковского. Мюллер, Шлёцер, Московский университет, Казанская гимназия, корпуса, посылка воспитанников духовных училищ за границу, частное воспитание, напоминание синода о религиозно-нравственном воспитании, Крестинин, новые воспитательные учреждения при Екатерине II, Бетский, литература, театр, искусство. Мы уже говорили о тесной связи между двумя царствованиями Елизаветы и Екатерины II. Основа этой связи заключается в одинаковом нравственном движении общества, происходившем от одинаковых условий народного роста в последние десятилетия первой половины XVIII века и в первые десятилетия второй половины. Екатерина вместе со многими сотрудниками своими воспитывалась, росла этим общим ростом при Елизавете. Никита Иванович Панин не мог бы сказать, что чуть его паралич не убил, когда он читал «Дело Волынского», если б между временем Анны и временем Екатерины не прошло время Елизаветы. Характер последней и благоприятные условия ее царствования, в которой Россия могла прийти в себя, естественно, должны были вести к развитию литературному, но это развитие не могло совершаться независимо. Россия вошла уже в общую жизнь Европы, вошла недавно, и потому необходимо все внимание ее было обращено на Запад, к народам, старшим по цивилизации, следовательно, русская мысль и ее выражения не могли остаться без сильного влияния умственной жизни на Западе. Западная умственная жизнь, как при Елизавете, так и при Екатерине, находилась в одинаковых условиях, находилась под влиянием французской литературы. Следовательно, это же влияние должно было заметным образом отразиться и в русской умственной жизни, а потому нам нельзя оставлять без внимания важнейших явлений французской литературы, описываемого временем. Мы приступаем к истории русского просвещения в десятилетия от основания Московского университета до смерти Ломоносова. Но именно в это десятилетие почти завершилось то движение во французской литературе, которое имело такое решительное влияние на умственную жизнь в целой Европе. Влияние французского языка и литературы, столь сильное при великом короле Людовике XIV и так много обязанное ему своей силою, нисколько не ослабело, но еще более увеличилось в царствовании слабого преемника его Людовика XV. При великом короле французская литература подчинялась его влиянию, сдерживалась им и приспособлялась к нему. При Людовике XV она не находила для себя более сдержки ни в государственной власти, ни в обществе, а напротив, и здесь и там было много условий, которые, с одной стороны, заставили внимательно вглядеться в окружающие явления, указать на многие темные стороны существующего порядка, потребовать соблюдения важных общественных интересов, сделать полезные прямо просветительные выводы. А с другой стороны, позволили ей до того увлечься отрицательным направлением, что она стала враждебна не только к существующим формам государственной власти, но и к общественным основам. Усиление королевской власти при Людовике XIV было необходимую реакцию смуте, известной под именем Фронды, показавшей несостоятельность людей и целых учреждений, которые хотели произвести какой-то переворот. Причем английская революция не осталась без внимания и восприимчивых французов. Но в Англии смута кончилась сильную и тяжелую властью лорда-протектора, а потом восстановлением Стюартов. И в Англии отнеслись к революции как явлению печальному, как бунту, тем более Франция, изнуренная бесплодную Фрондою, должна была желать сильной королевской власти. Людовик XIV удовлетворил этому желанию и сначала оправдал его, давши много блеску и славы народу, страстному к блеску и славе. Но Людовик XIV, в свою очередь, перешел границы в стремлении усилить свою власть, что опять вызывало реакцию, тем более, что великий король оставил Францию в крайне печальном положении, возбуждавшем недоверие к началам, которыми руководился Людовик. Естественно, возбуждался вопрос о необходимости искания новых начал для более удовлетворительной установки народной жизни. При таком положении дел, разумеется, важное значение должна была иметь личность нового короля. Вместо Людовика XIV, который умел так несравненно представлять короля, играть роль государя и этим очаровывать свой народ, страстный к великолепным представлениям, к искусному разыгрыванию ролей, вместо короля, который оставил много блеска, много славы, много памятников искусств и литературы, который, если не успел дать Франции политическую и гемонию в Европе, то удержал за нею и гемонию языка и литературы, и гемонию обычая французской общественной жизни. Вместо такого короля явился король, соединявший в своей личности все условия для того, чтобы уронить верховную власть. Явился человек, отличавшийся необыкновенным нравственным бессилием. У Людовика XV не было недостатков ясности ума, но бессилие воли было таково, что при полном сознании необходимости какого-нибудь решения он соглашался с решением противоположным, какого хотели любовницы и министры, им созданные. Отсутствие воли сделало из неограниченного монарха притворщика и обманщика, интригана, любящего мелкие средства и извилистые дороги. Мы видели, как он тайком от своих министров вел свою особую дипломатическую переписку.